для себя занятия поважнее. Спасать пленных, не заслуживших пыток ученых и военных. Достойное занятие, как мне кажется. Но, похоже, с тех пор что-то изменилось. А конкретно мое отношение к женщинам. Точнее, к одной из них. Вчера вечером в пыльной гостиной старого ранчо я с невероятной остротой почувствовал интерес. Не мой, он появился гораздо раньше. Джейн. Ее интерес ко мне. А еще смущение вперемешку с влечением. Единственное, чего я хотел в тот момент, прижать к себе соблазнительное тело и целовать ее манящие губы до тех пор, пока в комнате не закончится кислород. И я обязательно сделаю это. Однажды. Но проблема в другом. Джейн привлекает меня не только как сексуальный объект. Она интересует меня как человек. Я хочу узнавать ее еще и еще. Ведь, по сути, мы знаем друг о друге жалкие крохи. Но мне понравилось открываться ей. И то, что она открывается передо мной, мне тоже нравится. И еще одна проблема в том, что Джейн всего 20. Но дело вообще не в возрасте. Последние 3 года она жила с военными. Вряд ли у нее было время на романтические отношения хоть с кем-то, а значит, Джейн совершенно неопытна в этом плане. А значит, я должен действовать осторожно, чтобы не спугнуть ее. Надеюсь, что подобных проблем у нас не возникнет, ведь мне не мог почудиться интерес со стороны Джейн. Взаимный интерес. «Смотрите!» Примерно через час пути произносит она и указывает куда-то вперед. «Что это там?» Встряхиваю головой, чтобы хоть ненадолго избавиться от мыслей о Джейн, ее запахе, эмоциях и о том, как сильно я хочу. «Лодка?» – предполагает Алистер. Внимательнее всматриваюсь в заросли с 3 сторон окружающих заводь, а именно к ней мы и приближаемся. «Похоже на то!» Говорю я и подхожу к достаточно крутому обрыву высотой не меньше 3 метров. Быстро осматриваюсь. Вон там можно попробовать спуститься. Джейн с сомнением смотрит в указанном направлении. «Мы переломаем себе ноги», — обреченно произносит она, пряча улыбку. «Ничего подобного не произойдет», — заверяю я. «Кроме того, у нас нет выбора. Скоро стемнеет, нужно уйти с открытого места». Попробуем перебраться на тот берег. В теории, там нас будут искать в последнюю очередь. Но сначала нужно проверить, в каком состоянии лодка. Если в плохом, то останемся в пределах заводи. Без дальнейших споров добираемся до более пологого места. Снимаю рюкзак и осторожно спускаюсь первым. Спуск отнимает не больше 10 секунд и оказывается не настолько сложным, как представлялось Джейн. Поднимаю голову и смотрю на Джейн и Алистера, стоящих наверху. «Сначала вещи», — говорит Алистер. «Они по очереди скидывают рюкзаки, которые я принимаю и откладываю в сторону». Оглянувшись по сторонам, Алистер первым начинает спуск. Оказавшись рядом со мной, подхватывает свой рюкзак и коротко сообщает. «Проверю лодку». Он уходит, а мы с Джейн так и продолжаем оставаться на своих местах. Она в нерешительности закусывает губу, приподнимает правую бровь. «Серьезно? Ты боишься спускаться?» «Я не боюсь», — протестует она, но эмоции выдают ее с головой. «Да ладно!» Джейн хмуро смотрит на меня, затем садится на землю и свешивает ноги с обрыва. Тяжело вздыхает. «Прыгай!» — предлагаю я и делаю шаг вперед. «Я поймаю!» Джейн вновь прикусывает губу. Это простое действие вызывает приток крови. «Ты уверен?» Не скрывая сомнения, спрашивает она. Прочищаю горло, но голос все равно звучит слегка хрипло. «Обещаю». Джейн кивает. «Но я не чувствую ни грамма уверенности от нее. Она прыгает без предупреждения. Раз!» И вот я уже крепко сжимаю ладонями ее тонкую талию. Джейн с облегчением выдыхает, глядя мне в глаза. «Спасибо», — тихо произносит она. Перевожу взгляд и наблюдаю, как движутся ее губы. Борюсь с желанием прижаться к ним своими, ведь сейчас вряд ли подходящее время. «Эй!» — окликает Алистер, подтверждая мои мысли. «Лодка в порядке, только немного ржавая». Неохотно отпускаю Джейн и отступаю. Она первой поднимает рюкзак, я тянусь за своим следом за ней. Идем к Алистеру, который продолжает исследовать металлическую лодку и такие же весла. Прислушиваюсь к эмоциям Джейн. Смущение, волнение и... «Думаю, мы можем попробовать перебраться на ту сторону», задумчиво произносит Алистер, не глядя на нас. С сожалением переключаюсь с красочных эмоций Джейн. Не теряя времени даром, ведь солнце уже почти коснулось горизонта, складываем вещи в лодку и забираемся в нее. Несколько минут тратим на то, чтобы разобраться с тонкостями управления, и через 10 минут берег остается далеко позади. Глава 11. Нейт. От созерцания искривленного природой ствола дерева меня отвлекает громкий всплеск за спиной. С трудом сдерживаюсь, чтобы не обернуться и не проверить, в чем там дело. Скашиваю взгляд на Алистера с целью проследить, чтобы он тоже не обернулся. На всякий случай окликаю Джейн, которая первая отправилась купаться. «Джейн?» «Все в порядке», — тут же отзывается она. «Тут просто немного скользко». «Ладно, порядок. Не оборачивайся, Нейт, не оборачивайся». Снова смотрю на кривой ствол, пытаясь отвлечься от мыслей о Джейне и о том, что на ней нет одежды. Сейчас я готов врезать сам себе, но все равно продолжаю волей-неволей прислушиваться к всплескам воды за спиной. Чтобы не думать о Джейн, перебираю в уме то немалое, что выпало на нашу долю всего за один день. Тихо выдыхаю от облегчения, потому что вечер выдался на удивление спокойный. И, надеюсь, продолжится в том же духе. После того, как мы удалились от берега и проплыли примерно минут 20, Джейн, не скрывая сомнений, в голосе уточнила, а точно ли этот водоем является рекой? Ведь противоположного берега как не было на горизонте, так и нет. Случается, что у рек бывают настолько широкие разливы, но такое встречается довольно редко. Но, похоже, этот случай как раз из таких. Еще минут через 10 мы, наконец, увидели сушу, но это оказался не противоположный берег реки, а всего лишь небольшой остров, покрытый густой растительностью. Впрочем, небольшим он виделся только издалека и из темноты. На самом деле, остров оказался 200 метров в длину и больше 50 в ширину. Мы проплыли вокруг него, держась поближе к местами каменистому, а местами песчаному берегу, и в итоге решили причалить именно здесь, ведь искать другие варианты при почти наступившей ночи – не самое умное решение. Высадившись на острове и затащив лодку на берег, мы быстро исследовали местность на предмет опасностей, коих не обнаружили. Посоветовавшись, в итоге решили не углубляться слишком далеко, а остаться неподалеку от лодки. Тогда-то Джейн и объявила о желании искупаться и достала из своего рюкзака запакованный кусок мыла, который нашла в одном из домов. Мы с Алистером сели неподалеку, повернувшись спиной к воде. Судя по шуму позади, Джейн уже завершила водные процедуры и выбралась на берег. И точно, не далее, чем через 10 минут до меня доносятся легкие шаги по песку. Поворачиваю голову, глядя на Джейн. Благодаря тому, что луна светит достаточно ярко, я могу разглядеть ее почти во всех подробностях. Джейн переоделась в новую одежду, а именно чуть коротковатые джинсы и огромную серую футболку, один край которой заправлен за пояс. Распущенные волосы кажутся еще более темными из-за воды. Джейн довольно улыбается, протягивая мне мыло. Без слов встаю на ноги, принимаю его и отправляюсь к воде. Алистер тоже поднимается. Джейн садится в том же месте, где до этого был я. Чтобы помыться, у нас уходит гораздо меньше времени, чем у Джейн. Вскоре мы уже все втроем сидим на берегу и разбираем припасы, собираясь поужинать. Ни один из нас даже не предложил развести костер. Опыт жизни в современных реалиях подсказывает, что это было бы не самым лучшим решением. Даже на таком отдалении от берега, с которого мы приплыли. «Этого должно хватить дней на 5», заключает Джейн. «Нам не обязательно идти к складу. Можно прямо с утра отправиться к Курту».